Сармат, требовательно позвала Марина. Какого преступника вы укрываете? Напрасно вы так, в голосе Златы сквозила обида. Я здесь, чтобы во всем помогать вам. Ваш начальник охраны сообщил вам, что его человек с радиопозывным Якут не выходит на связь. Это правда. Насторожилась Марина. Вы не можете найти этого Якута. Она обернулась в сторону Анеты, но та никак не отреагировала на имя своего любовника. Он не отвечает на рацию. Сармат отошел от своих людей и зло смотрел на Злату. Это еще не преступление. Может, рация сломалась или аккумуляторы сели на морозе. Начальник охраны перевел взгляд на Марину и объяснил. За совершенный проступок Якут был отправлен нести службу в секрете. Мы организовали секрет в лесу, на подступах к лагерю. Это небольшой шалаш среди ветвей большого дерева. В нем скрытно размещается наблюдатель, который следит за дорогой и подходами к базе. Якут сейчас там. Он должен был смениться 10 минут назад, но в такой буран я не стал никого туда отправлять. Хотел сообщить Якуту, чтобы он переждал бурю там. Но он не отвечает на рацию. Может, она там не берет в такой буран. Может, шалаш снесло ветром, и ему пришлось укрыться где-нибудь еще. Во овражке или за бугром, в таких местах связь значительно хуже. Или он узнал, что его жертва выжила, и скрывается от офицеров ФСБ. Продолжила Злата. Бред. Отрезал Сармат. Якут тут ни при чем. Почему вы так уверены? Воинственно спросила отцовская помощница. На кой Якуту ее насиловать, если она и так ему дает? Огрызнулся Сармат, но сразу поправился, косясь на Марину. Извиняюсь, тем более зачем убивать. Криминалистике известны тысячи случаев, когда психически нездоровые люди убивали своих любовников после секса по одним только им понятным причинам, заявила Злата. Якут психически здоров. В голосе Сармата зазвучала злоба. Он бы не стал ее убивать. Он вообще фанатеет от самураев и их кодекса чести. Иногда сильно этим достает. Якут, фанатичный самурай. Анета вновь затряслась в безумном хихиканье. Чистокровный самурай из Казахстана. В тамошних степях полно самурайских кавасаки и раскосых глаз. Даже она уже в курсе нашего стёба, огрызнулся начальник охраны. Якут тут ни при чем. Я бы на вашем месте не была в этом так уверена. Тон Златы демонстративно потяжелел. Учитывая род вашей деятельности, вы подозрительно легко ручаетесь за людей, любой из которых может страдать от постоянного синдрома или являться военным преступником. В груди у Марины вновь всколыхнулся страх. Никто не понял, что Анета, не знающая ни слова по-русски, произнесла эту фразу без акцента. Они просто не знают, что она не могла сама так чисто произнести это. Но Марина прекрасно знает. А если монстр как-то наблюдает за ней через Анету? Я своих людей знаю давно. Угрожающе зарычал на Злату Сармат. Поэтому и ручаюсь. А вы за своих ручаетесь. Эти два майора, насколько я понимаю, местные. Вы знаете их меньше суток. Следите за языком. Взъярилась отцовская помощница. Это офицеры ФСБ. Да хоть ЦРУ. Мне плевать. Злобно перебил ее начальник охраны. Они оба были здесь 6 лет назад, когда проводилось расследование. Так, и никого тогда не нашли. 6 лет тут не было никаких проблем, а сейчас... «Стоило им оказаться в долине, у нас чуть не произошло убийство. Вы ручаетесь, что они не имеют никакого отношения к банде психопатов, которую они же не нашли в ходе расследования?» «Не нашли». По-французски забубнила Анета себе под нос. «Не нашли. Никто не найдет. Вы обвиняете в преступлении следователей ФСБ». Холодно процедила Злата. «Я демонстрирую, что имею больше оснований доверять своим людям, чем вы своим». Так же холодно парировал Сармат. «На ваших следователей мне плевать. У меня контракт, я его выполняю». Бормочущая Анета резко вскинула голову и взвизгнула голосом Гайшаловой. «Он здесь». Вместо Анеты на стуле сидела мертвая Гайшалова. Ее остекленевшие раскосые глаза немигающими черными ледышками уставились на Марину. «Он среди нас. Он играет с нами. Это такая игра. Найди его, пока он не нашел тебя. Мы все умрем. Уберите ее отсюда!» — нервно выкрикнула Марина. Перепалка мгновенно прекратилась. «Уведите Аннету в другое место. Она действует мне на психику. И прекратите ругань, Злата. Если вам от этого станет легче, пусть ваша коллега остается здесь, я не против. Сармат, не препятствуйте ей. Где Смирнов? Я просила привести его сюда для разговора. Мы заберем ее в свою палатку», — заявила Злата, демонстративно глядя на Сармата. «Ею займутся опытные следователи, от этого толка будет больше. Надеюсь, вы поможете мне перевести ее к нам». Начальник охраны смерил ее презрительным взглядом и посмотрел на своих людей. «Отведите пострадавшую в палатку к сотрудникам ФСБ», — приказал он, — «и приведите сюда пленного». Наемники отвязали Аннету от походного стула и потащили к выходу. Медиум тихо смеялась безумным хихиканьем, но не сопротивлялась, повиснув на руках охранников безвольным кулем. Злата распечатала перед ними входной полог, но распахнуть его не успела. Лишившись застежек, полог рванулся внутрь палатки, взрываясь клубами снежной пыли. Мощный удар ветра сбил отцовскую помощницу с ног, бросая на несущих Аннету наемников, и все рухнули на пол, гремя оружием. Буран ворвался в палатку, вздувая ее пузырем, и Марина сквозь свист ветра услышала, как трещит не то палаточная ткань, не то удерживающие ее растяжки. Рядом с ней что-то глухо хлопнуло, но что именно, она не увидела. В глаза ударила снежная пыль, и девушка схватилась за лицо, растирая пальцами веки. «Надо закрыть вход!» — заорал Сармат, бросаясь к превратившемуся в аэродинамическую трубу входу. «Палатку сейчас сорвет!» Он принялся поднимать упавших. «Наружу! Быстро!» Начальник охраны вытолкал из палатки Злату, остальные наемники кое-как поднимались на ноги, и в этот момент Аннета, истерично хохоча, выскочила наружу прямо сквозь давящий навстречу буран. Охрана рванулась за ней, и Сармат принялся запечатывать входной полог. Бьющийся на мощном ветру входной полог вырывался у него из рук, и прихрамывающая ФСБшница поспешила ему на помощь, прикрываясь от потока снежной пыли. Вдвоем им удалось застегнуть полог, и Сармат устремился к Марине. «Что с вами?» Он схватил ее за плечи, вглядываясь в лицо в поисках травм. «Дайте взглянуть». Снег в глаза попал. Марина растирала слезящиеся глаза. «Гарью пахнет. Я слышала хлопок. Обогреватель сгорел», — начальник охраны носком ботинка выключил вяло дымящийся отопительный прибор. «Наверное, снег в щели попал. Мы отдадим вам свой, когда буран стихнет». Ее поймали. Страдающие режущей болью глаза наконец-то удалось открыть. «Аннету». Сармат вышел в эфир и вызвал кого-то из своих людей. Ему ответили что-то неразборчивое, он нахмурился и повторил вызов. Марине было хорошо слышно, как из его гарнитуры доносится сильное шипение, разобрать сквозь которое что-либо было нереально. Начальник охраны заявил, что должен заняться связью, и отошел ближе к выходу. Марина, моргая болящими глазами, огляделась. За минуту в палатку нанесло столько снега, что она чувствовала себя стоящей на улице. Пальцы на руках начали зябнуть сквозь тонкие перчатки, и она двинулась к сложенным в углу чемоданам, боязливо косясь на содрогающиеся стены палатки. Ближайшая к ее багажу стенка то угрожающе вздувалась, то с громким хлопком втягивалась внутрь, реагируя на изменение направлений порывов ветра. Не решаясь приблизиться к угрожающе хлопающей ткани, Марина остановилась. «У нас проблема с палаткой». Она обернулась к ФСБшнице. «Помогите мне достать чемодан». Та похромала к ней и остановилась возле засыпанного снегом багажа, рукой придерживая отчаянно бьющуюся палаточную стенку. Марина выдернула нужный чемодан и потащила его подальше от опасной стены. Внешнюю растяжку сорвала, Сармат отвлекся от эфира. «Не волнуйтесь, ваша палатка имеет прочный каркас, без одной растяжки она удержится. Я пошлю людей закрепить ее, как только появится возможность». Избавившись от залепившего чемодан снега, Марина открыла его крышку и достала толстые зимние перчатки. Вещи внутри по-прежнему лежали так, как в Женеве по ее указаниям их складывала туда Саида. Марина подумала, что Макс, когда рылся в ее багаже в поисках заколки, старался копаться аккуратно, чтобы не оставлять следов. Что только подтверждает ее уверенность в том, что нифига он не собирался делиться с ней заколкой. Надо бы забрать из опасного угла второй чемодан, но это как раз тот, что вечно попадается ей под ноги и бесит. «Я тебя принимаю». Возящийся с рацией Сармат отреагировал на особенно громкое шипение в гарнитуре. «Ворон, принимаю тебя. Повтори». Ему что-то ответили, и начальник охраны поспешил к входному пологу. «Я открою щель в полметра», — выкрикнул он в эфир. «Запускай его первым. Встречаю». Сармат открыл вход в палатку, через который можно было пройти разве что на четвереньках, и изо всех сил вцепился во входной полог, не позволяя молнии разойтись под давлением бурана. В палатку вновь ударил снежный поток, из которого на карачках выполз Макс. Следом за ним показалась рука с автоматом, затем сразу же нога и голова ворона. Сгруппированный в комок наемник проник внутрь одним движением, следом точно так же появился второй автоматчик, и оба помогли Сармату застегнуть вход на стул. Рявкнул на Смирнова начальник охраны, указывая на походный стул, на котором ранее сидела Аннета. «И не вставать! Дернешься? Твои проблемы!» Макс молча побрел к стулу, стряхнул с него снежную пыль, уселся и скользнул взглядом по чемоданам Марины. «Что с медиумом?» — спросил у ворона Сармат. «Поймали», — устало ответил тот, стирая усыпающую брови и ресницы снежную пыль. В одежде по снегу она бегает хуже, чем голая. Споткнулась о растяжку и врезалась в сортир. Чуть не снесла его. Мы оттащили ее к фисам, как приказано. Окей. Сармат взглядом переадресовал ответ Марине и кивнул на Смирнова. Этот как? Спокойно. Ворон снял с головы капюшон, гарнитуру и принялся вытряхивать из нее снег. Не дергался. Сам сюда дополз. Твою мать, что с ней не так? Она же совсем новая. Он пару раз дунул в микрофон и потряс гарнитуру еще раз. Я ни хрена не слышу дальше 10 метров. Я тоже, мрачно успокоил его Сармат. Гарнитура тут ни при чем. Я пробовал кричать в рацию напрямую, то же самое. Рации проверенные, на 3 километра всегда цепляли гарантированно, на открытой местности и пятерку перекрывали, а сейчас ни хрена не пашут. Кто-нибудь докричался до Якута. Ворон нацепил гарнитуру обратно. «Я не смог. Никто не смог», — поморщился начальник охраны. «Со связью у всех так. Придется ждать, когда буран закончится. Наверное, это из-за него». Пилоты тоже жаловались на помехи. Говорят, долина слишком маленькая, сигнал от сопок отражается или что-то в этом роде. «А буран тут при чем?» — возразил ворон. «Мы же не под землю спустились». Он махнул рукой. «Ладно, пофиг. У нас другая проблема. Нас засыпает. Снег сыплет, как бешеный. Возле палаток сугробы уже в метр. На ровном месте снежный слой почти по колено. Отсюда надо уходить», — хрипло заявил Макс. «Прямо сейчас, пока еще можно. Иначе все выходы засыплет снегом, и мы окажемся в ловушке. Именно это ему и надо. Чтобы нам было некуда бежать, и можно было убивать нас, не торопясь». «Кому это? Ему». Наемники и ФСБшница одновременно обернулись к Смирнову. «Монстру», — ответил Макс. «В этой долине живет древнее зло. Оно здесь 13 тысяч лет. Летом спит, зимой заманивает сюда людей и медленно убивает. Оно питается предсмертными муками, поэтому убивает долго. Он параноик и шизофреник». Сармат отмахнулся от Смирнова и обернулся к ворону. «Застегни ему руки на всякий случай. Ты им не рассказала». Макс с нездоровой ухмылкой обернулся к Марине. «Боишься, что тебя тоже примут за параноика и шизофреника? Или боишься, что у тебя отберут кинжал? Не обращайте на него внимания». Марина сделала над собой усилие и сдержала всколыхнувшийся в груди нервный страх. «Он болен. Вы читали материалы дела? Тут бесчинствовала секта психопатов. Они опаивали людей наркотиками, жестоко убивали, Потом делали из их лиц маски и нападали на других людей под видом ходячих мертвецов. Испугавшись расследования, секта покинула эти места. Они не успели забрать свою главную реликвию, ритуальный кинжал-заколку, которую мы ищем. Поэтому так важно ее найти, чтобы их секта рассыпалась. Они психи, для них это важно. Сама придумала или папины спецы помогли? С усталым безразличием в голосе поинтересовался Макс. Можешь вешать им на уши, что хочешь, только не оставляй всех здесь. Оно уже начало убивать. Я слышал визг. Это ведь была та рыжая тетка, которая косит под мага. Смирнов развернулся к наемникам. Вы нашли ее на улице, она была голая, вся в крови, бегала по снегу и вела себя как свихнувшаяся. Я прав. И вы не можете найти одного из своих людей. Он мертв. Монстр убил его. Это в его крови вымазана та тетка. Когда пойдете его искать, найдете распятой буквой «Хотела» вниз головой с выпущенными кишками. А потом этот мертвец будет нападать на вас из темноты. Он точно псих. Ворон подошел к Максу и достал из кармана одноразовые пластиковые наручники. Подставляй руки. Я тебе по-доброму советую. Заткнись и сиди тихо. Не вымогай. Откуда он знает обстоятельства нападения на Аннету? Настороженно спросила ФСБшница. Наверное, услышал разговоры по рации, пока у нас в палатке связанный сидел. Ворон связал Максу руки и затянул пластиковый замок. Не давит. Вот и нормально. Или у него в тайге остался сообщник. ФСБшница внимательно посмотрела на Смирнова. В тайге прячется человек, с которым они вместе планировали ритуальные убийства. Поэтому гражданин Смирнов так стремится получить реликвию. Не исключено, что мы имеем дело с группой лиц, которая совершила зверские убийства в этой долине 6 лет назад. Он мог быть связан с ними уже тогда. Недаром остался жив. Она перевела взгляд на Марину. Насколько я помню, это именно он отправился за помощью и привел ее. Позже следствие не нашло никаких следов ни так называемого спасителя, ни его жилища, которое никто кроме него не видел. Так, так, подтвердила Марина. Смирнова долго проверяли на причастность, но ничего не нашли. Это ничего не значит, ФСБшница продолжала пристально смотреть на Макса. Следствию могло не хватить улик или косвенных данных, а сейчас они могут появиться. Советую вам сделать чистосердечное признание и рассказать, где скрывается человек, являющийся вашим сообщником. Человек не может устроить снежный буран или сделать бесполезной радиосвязь, с болезненной гримасой заявил Макс, и не может заставлять мертвецов появляться из ниоткуда там, где секунду назад было пусто. Можете мне не верить, мне все равно. Главное, уходите отсюда. Мы должны уходить прямо сейчас, пока из долины еще можно выйти. Монстр будет нам мешать, он так просто нас отсюда не выпустит, но вас много, некоторые успеют спастись. Похоже на ловушку, оценил Сармат. Он хочет заманить нас в засаду, которую его приятель устроил в тайге, где-нибудь на дороге. Не факт, что сообщник у него всего один. Если он связан с той сектой психопатов, то она могла явиться сюда в полном составе. Как только буран закончится, мы зачистим долину. Жестко. Она невелика, никто не уйдет. Буран не закончится, глаза Макса вновь забегали по Марининым чемоданам. Монстр остановит снег только тогда, когда из долины будет уже не выйти. У нас есть вертолет, иронически успокоил его Ворон. Кстати, мы установили на него хороший тепловизор. Совсем новый. Германский, 20 евро стоит, отлично засекает с воздуха тепловые цели. Если ваш вертолет взлетит, я буду только рад. Смирнов выдержал его взгляд, не мигая. У нас 6 лет назад были внедорожники повышенной проходимости. Но когда начался снегопад, они все или завязли, или заглохли. Монстр прекрасно знает, что у вас есть. Он играет с этим. Он всегда среди нас. Он в курсе всего. Тогда, в отеле, это был управляющий. Единственный, кто не был одним из нас, но никто на него не подумал, потому что мы нашли его с ножевым ударом в спину, в офисе, запертым снаружи. Но для монстра устроить такое не проблема. Это могущественное древнее зло, это не человек, его невозможно убить из автомата. Макс вновь обернулся к Марине. Ты же знаешь, что они ничего не смогут сделать, пули ему не страшны. Вечером я видел в небе птицу егеря. Значит, он где-то здесь. Мы еще можем спастись. Если тебе так нужна заколка, вернись за ней летом. Ты ждала 6 лет, почему не подождать 6 месяцев? Да пусть хоть кто-нибудь выйдет из долины за помощью. Надо найти егеря, вне долины птица всегда кружит над ним. Отправьте хотя бы несколько человек. Точно, подхватил Сармат. Они должны идти через засаду в тайге, желательно поодиночке. Согласна, поддержала его ФСБшница. Этим бесхитростным способом он пытается заманить нас в ловушку, устроенную своими сообщниками. Сектанты-психопаты вернулись, и он один из них. Зря вы мне не верите. Макс угрюмо надулся и замолчал. Внезапно снаружи сквозь завывание ветра донесся глухой треск автоматной очереди, и гарнитуры всех наемников зашипели громкими помехами. Очередь повторилась, и с улицы зазвучали окрики людей, пытающихся перекричать свист стихии. «К бою!» — выкрикнул в эфир Сармат. Наемники рванулись к выходу, на бегу хватаясь за оружие, но начальник охраны резким жестом остановил их. «Останьтесь с ней, Варан!» «Закрой за мной!» Ворон метнулся к оторопевшей Марине, схватил за руку и сдернул с походного стула. «На пол! Ложитесь!» Он почти бросил ее на землю лицом вниз и упал рядом на спину, направляя автоматный ствол на Макса. «Дернешься, башку прострелю!» Замер и заткнулся. Наемник бросил короткий взгляд на ФСБшницу, замершую с пистолетом в руках. «Ложись! Дадут очередь по палатке!» «Выхватишь пулю. Следи за ним». ФСБшница торопливо упала на засыпанный снежной пылью пол и взяла на прицел Макса. Тот невольно сжался и замер, сидя на походном стуле. Ворон рывком перевернулся, сместился ближе к Марине, закрывая ее собой со стороны входа, и направил туда автомат. Тем временем Сармат с Вараном распечатали входной полог, открывая в нем выход высотой едва в полметра, и начальник охраны выпал снаружи, отворачиваясь от ударившего в лицо снежного урагана. Варан с трудом запечатал вход и бросился в другой угол. Наемник залег возле походного стола и изготовился к стрельбе. Снаружи, сквозь завывание бурана, снова послышался треск автоматной очереди, сменившийся неясными криками. Гарнитура лежащего рядом ворона зашипела, и Марина разобрала голос начальника охраны, с трудом пробивающейся через густые помехи. Слева. Она была слева. Автоматная очередь зазвучала громче, видимо, стрелял сам Сармат. Справа. Пришедший сквозь помехи ответ было почти не разобрать. Она перерезала. Шку. Тьей палатки. ТВ. Ать. Валите ее. Пока не пос. О. Ять. Меня накрыло палаткой. Них. На Неви. У. Сармат. Она за сортиром. «Бежит к тебе, вали ее!» — рявкнул начальник охраны. «Не стрелять!» — заорал кто-то, изо всех сил пытаясь перекричать помехи. «Это я! Я за сортиром! Иду за ней!» Она бежит к палатке клиента. «Сармат, Уфисов 300-й!» — вклинился в эфир еще кто-то. «Нужна срочная перевязка, Ворон!» — заорал в эфире Сармат. «Противник где-то слева от тебя. Хочет перерезать растяжки!» Шипящая гарнитура ворона затрещала еще сильнее, и разобрать голоса стало невозможно. Марина, сжавшаяся в комок от страха, увидела, как ворон рывком развернулся на спину, направляя автомат прямо над ней куда-то в сторону палаточной стены и зажмурилась в ожидании выстрелов. Раздался хруст раздирающейся палаточной ткани, дробно ударил автомат, часто посылая куда-то короткие очереди, что-то коротко треснуло, и палатка погрузилась в кромешную тьму. В лицо ударил ледяной поток снежного абразива, по ушам резанул свист мощного ветра, кругом трещала рвущаяся ткань, слабо звякала крушащаяся походная мебель. Что-то не сильно ударило Марину в спину, и девушка ощутила, как нечто набрасывает на нее мешок. Девушку рвануло в сторону и поволокло куда-то сквозь завывание бурана, в которых явственно слышался издевательский хохот монстра. Марина истошно заорала, отчаянно брыкаясь, но справиться с опутавшим ее мешком не смогла и забилась еще сильнее. Прямо над ухом раздался булькающий шепот мертвой Иры Кулич. «Пора стать такой, как я. Да здравствует равенство!» Руки мертвеца вцепились ей в лодыжки, и Марина захлебнулась паническим воплем, пытаясь вырваться. Кто-то тяжелый навалился на нее сверху, придавливая к земле, и сорвал с головы палаточную ткань. В лицо опять ударил снежный поток, заставляя девушку поперхнуться на вдохе. «Спокойно, не дергайтесь!» Голос наемника кричал ей в ухо сквозь буран. «Это я, ворон. Палатку сорвало, мы запутались в ней. Не дергайтесь, сейчас выберемся». Откашливающаяся Марина услышала хруст разрезаемой ткани, кто-то подал ей руку и вытащил из превратившейся в скомканное месиво палатки. Удар завывающего бурана тут же сбил ее с ног. «Не вставайте». Рядом с ней оказался Сармат. «Сядьте спиной к ветру». Вздрагивающая от звенящего в ушах издевательского хохота Марина почувствовала, как ее разворачивает лицом в другую сторону, и ветер перестает бить в засыпанные снегом глаза. Несколько секунд она терла веки руками, хватая ртом ледяной воздух, потом огляделась и вновь задохнулась от ужаса. Сквозь окутавшую все вокруг темноту, пронизанную бурлящими потоками снежной пыли, со всех сторон к ней брели выпотрошенные трупы бывших сокурсников. Ходячие мертвецы неловко переставляли ноги, путаясь в свисающих из вспоротых животов собственных внутренностях и тянули к Марине окровавленные руки. Ближе всех был труп Сенкевича, зияющий пустыми глазницами и что-то сипящий через перерезанное горло, брызгающий кровавыми каплями на каждое слово. «Присоединяйся к нам!» По-английски сипел мертвый Сенкевич. «Потусим. Давно, пора», — захрипел приближающийся сбоку Базейн. «Конкурс, мокрых, Майк, ждет. Свет!» — истошно заорала Марина. «Дайте фонарь! Дайте мне фонарь! Они идут ко мне! Где они?» Из-за ее спины высунулся Сармат с автоматом на изготовку. Он резкими движениями водил стволом из стороны в сторону, и луч тактического фонаря перечеркивал приближающихся мертвецов, заставляя исчезать. Но стоило лучу света сместиться дальше, как трупы сокурсников вновь проявлялись в ночном мраке. «Я никого не вижу. Где они?» «Направление. Просто дайте мне фонарь», — взвизгнула Марина. «Они боятся света. На». Из палаточного месива выбрался ворон и сунул ей в руку фонарь. «Варан, посвети мне». Марина вцепилась в фонарь и принялась судорожными движениями водить лучом света по сторонам. Палаточного лагеря вокруг больше не было, световое пятно фонаря выхватывало из темноты обрывки растяжек, бьющиеся под ураганным ветром, словно взбешенные змеи, опрокинутый на бок биотуалет и какие-то предметы обихода, кубарем уносящиеся во тьму. Рядом с Мариной сидел Сармат, закрывая ее от ветра спиной, и что-то орал в рацию, пытаясь собрать своих людей. Из бурлящей снежным кипением темноты то тут, то там появлялись нечеткие огни фонарей, медленно приближающиеся к Марине, и она разглядела наемников, с трудом пробирающихся через сильный буран. Лучей света вокруг стало много, бредущие к девушке мертвецы поблекли и пропали из вида. Марина продолжала светить во все стороны, но вместо ходячих трупов фонарь освещал продирающихся сквозь буран наемников. «Руку!» Издевательский смех в шуме ветра стал тише, и Марина услышала чей-то голос. Она обернулась и увидела, как сидящий возле скомканной палатки варан протягивает руку ФСБшнице, показавшейся из трепыхающейся на сильном ветру разрезанной стенки. Марина направила луч фонаря внутрь и увидела ворона, выталкивающего женщину наружу. «Я уронила пистолет. Та пыталась вернуться. Это табельное оружие. Я должна его найти. Потом найдем». Варан с силой потянул ее на себя. «Никуда он из палатки не денется. Я за пленным», — прокричал ворон, закрываясь от бьющего в глаза бурана рукой. Из кипящей снежной пылью темноты появились несколько скрюченных человеческих силуэтов, заставляя Марину вздрогнуть, и девушка лихорадочным рывком направила на них луч фонаря. Первой из них оказалась Злата, рядом с ней обнаружился ФСБшник и кто-то из наемников. Втроем они с большим трудом волокли по снегу второго ФСБшника, по колено проваливаясь в сугробы. В свете мелькающих фонарных лучей было видно его очень бледное лицо, закрытые глаза и грубая повязка на густо пропитанном кровью бедре, сделанная из какого-то брезентового мешка. Снежная пыль, кипящая повсюду, билась в окровавленную ногу и падала на снег красными сгустками, которые быстро заметала бураном. Полез наружу. Раздался угрожающий рык ворона, и Марина оглянулась. Из рухнувшей палатки появился выползающий Макс, которого ворон выталкивал наружу ногой. Упал в снег и застыл. Рявкнул на Смирнова наемник, выбираясь следом. Ворон прикрылся рукой от ветра и направленного в лицо Марининого фонаря. Не светив глаза, не видно ни хрена. Марина отвела луч, наемник выполз наружу и еще раз пнул Макса ногой. «Этот ушлепок копался в твоем чемодане, пока мы выбирались из палатки. Даже связанные руки ему не мешали. Я искал что-нибудь теплое», — вяло оправдался Смирнов сквозь завывание ветра. «Мне холодно. У тебя с ней один размер», — зло процедил ворон и сунул ФСБшнице ее пистолет. «Вот, нашел». Та что-то сказала в знак благодарности, но из-за ветра Марина не расслышала ее слов. Из-за вьюженной темноты появился еще один наемник, ведущий за собой профессора Гольдберг и ее ассистента, и Сармат провел перекличку, пытаясь перекричать буран. «Все, кроме Якута, здесь», — доложил кто-то из охранников, и Марина увидела Саиду, сжавшуюся в комок возле докладывающего. Помощница пыталась спрятаться за ним от пронизывающего ветра. «Вертолетчики не отвечают, но они нас по-любому не слышат из-за всей этой хрени. А может, это мы их не слышим. Идем к вертолету», — приказал Сармат. «Пересидим буран там. Добираться до находящейся в нескольких десятках метров вертолетной площадки пришлось долго. Буран бил в лицо, заставляя низко пригибаться, снежный покров был Марине уже выше колен, ветер давил с такой силой, что двигаться приходилось едва ли не на четвереньках. Всякий раз, когда Марина бросала взгляд в ночную тьму, она видела бредущий сквозь ураган труп Иры, прижимающий к вспоротому животу комок заледеневших внутренностей. Обезображенное гримасой смерти лицо Кулич искривлялось в жуткой улыбке, и Марина дергалась, утыкая взгляд в луч фонаря, ползущий под ногами по снежной поверхности. За 6 лет она отвыкла от темноты настолько, что теперь ей казалось, что она слышит скрип снега под ногами мертвой Иры, несмотря на расстояние и завывание бурана. Когда фонари идущих первыми охранников выхватили из темноты покрытый инеем вертолетный борт, Марина с трудом передвигала ноги и находилась на грани помутнения от леденящих кровь галлюцинаций. «Твою мать!» — донеслось сквозь завывание ветра. «Люк заперт». Кто-то начал стучать по вертолетной двери автоматным прикладом. «Эй, открывайте!» Сармат безрезультатно пытался вызывать пилотов в эфире и отправил пару охранников стучаться в вертолетную кабину, но те вернулись ни с чем. Стекло замерзло изнутри, наверное, надышали. Прокричал один из них. «Не видно ни фига! Взламывайте люк!» — приказал начальник охраны. «У нас раненый в тяжелом состоянии». Несколько наемников сгрудились возле двери, что-то загромыхало и захрустело. Измотанная Марина молча опустилась на колени и не стала отрывать взгляда от луча света. Наконец, запирающее устройство сломали, и дверь вертолетного люка скользнула в сторону. Все торопливо загрузились в вертолет, и Сармат отвел Марину к ее креслу. «Свет!» — нервно выдохнула она. «Включите здесь свет, Сармат!» К начальнику охраны подбежал Варан. «Пилотов нигде нет. В кабине разгром». Начальник охраны поспешил к пилотской кабине, и Марина устремилась за ним. «Твою мать!» — выдохнул Сармат, замирая в дверях. «Что за?» Пилотская кабина была словно перепахана трактором. На приборных досках не осталось ни одного целого прибора, все разбито, Из-под разломанных панелей всюду торчали выкорчеванные и разодранные пучки проводов и огрызки кабелей. С потолка свисала распоротая обшивка вперемешку с обломками какого-то оборудования. «Похоже, топорами рубили», — произнес Варан. «Дыры глубокие и удары мощные. На вид как будто когтями», — из-за спины Марины возразил Ворон. «Борозды параллельные и следы характерные. Может, сюда медведь забрался. Пилоты без оружия, вот и убежали. А медведь вышел за ними и аккуратно запер входную дверь изнутри». Донесся из салона хриплый голос Макса. «Она ведь была заперта изнутри, да. Для монстра это не проблема. Заткнись», — коротко велел ему Сармат. «Если твои больные подельники захватили пилотов, можешь сильно не радоваться. Как только погода восстановится, мы их найдем. Мы всех найдем. Не впервой». Смирнов замолчал, и Марина ощутила на себе его презрительный взгляд. Она обернулась. Макс действительно смотрел на нее и смотрел с нескрываемой антипатией. Марина зло вскинулась, но в этот момент глаза уловили какое-то шевеление в глубине вертолетного салона, и страх всколыхнулся внутри с новой силой. Она направила во мрак луч фонаря и судорожно выдохнула, не обнаружив там ничего. Девушка облегченно отвернулась, луч фонаря скользнул по иллюминаторам, и Марина задохнулась от ужаса. Там, снаружи, стояли все ее мертвые сокурсники, и каждый из них приник к иллюминатору, упершись в нее остекленевшим взглядом. Световое пятно скользнуло по мертвенным гримасам Базейна и Габазова, Абрамова и Вознесенская и уперлось в застывшие за стеклом пустые глазницы Сенкевича. «Сармат!» — перерезанным горлом просипел Сенкевич. «А Марина? Выйдет!» Марина не выдержала и истошно закричала, бросаясь прочь от иллюминаторов. Но с другой стороны вертолета через иллюминаторы на нее смотрели обезображенные лица Агаева, Кулич, Розы и Гайшеловой. Марина заорала еще сильнее и ринулась куда-то, не разбирая дороги. «Держите ее!» Резкий окрик Сармата слился с чьим-то выдохом, и Марину схватили. «Свет!» — выкрикнул Макс. «Направьте на нее свет! Ей станет легче! У нее галлюцинации!» В глаза Марине ударил луч фонаря. Носовые пазухи обожгло резью. Заполнивший сознание липкий ужас начал медленно отступать, и ощущение реальности вернулось к ней. Она сидела в кресле, пристегнутая ремнями безопасности. Перед ней стояла Злата с пузырьком нашатыря в руке. «Марина», — спросила она, — «вы меня слышите? Как вы себя чувствуете? Включите свет». Марина сжалась в комок, стараясь не смотреть на приникших к иллюминаторам мертвецов. «Зажгите лампы, разведите костер, мне все равно, лишь бы...» Она перешла на истеричный визг, включили свет. «Сейчас, сейчас». Злата поспешно сунула ей под нос на шатырь. «Уже включаем. 2 минуты. Дайте нам 2 минуты». Она обернулась к Сармату. «Нужно организовать освещение». Сармат не обратил на нее внимания. Начальник охраны напряженно вслушивался в свист ветра за бортом вертолета и вглядывался в темноту за иллюминаторами. «Сармат!» — тихо произнес Варан, подходя к нему вплотную. «Что с тобой?» «Ничего», — ответил начальник охраны, не отводя взгляд от иллюминатора. «Показалось, будто тебя кто-то позвал». Посмотрел на него Ворон. «Оттуда, с улицы. Я тоже слышал. Может, это пилоты. Надо выйти. Проверить». «Сходи», — согласился Сармат. «Варан, подстрахуй его». Он обернулся к остальным. «Этот вертолет уже никуда не полетит. Поэтому разводим костер здесь». Ворон с Вараном отворили входной люк наполовину и выпрыгнули наружу. В распахнутую щель тут же ударил снежный поток, и кто-то из наемников торопливо закрыл за ними. Несколько человек направились в хвостовую часть салона и вернулись оттуда с каким-то переносным контейнером. Один из них принялся извлекать оттуда какие-то упаковки, другой вскрывал их и сооружал из их содержимого костер. Марина сидела с фонарем в руках, направив его луч в кресло напротив, и не сводила со светового пятна отрешенного взгляда. Копающийся в контейнере наемник достал оттуда аптечку и протянул ее кому-то еще. Тот склонился над раненым, и ФСБшники поспешили перевести спинку его кресла в максимально наклонное положение. «Кровотечение остановилось?» – спросила женщина майор. «Вроде да», – ответил наемник. «Снимайте с него штаны, чтобы не разрезать. Сейчас обработаем рану, перевяжем по-нормальному и оденем. Так он не замерзнет, и тащить через снегопад проще». «Как это произошло?» Сармат подошел к ФСБшникам. «К нам привели пострадавшую», мужчина-майор зло поморщился. «Эту Аннету, так, кажется. Она с виду была запуганная и полуживой от страха. Привязывать ее к стулу мы не стали, связывать конечности, тем более. Пытались успокаивать ее нейтральными разговорами. Я полез за термосом, у меня с собой кофе был. Я не видел как, но она в этот момент выхватила у Билевича нож и воткнула ему в бедро. Он закричал, я обернулся, а ее уже нет в палатке. Я к нему, смотрю, живой, хотел за ней погнаться, и тут палатку сорвало бураном. Это Аннета обрезала им растяжки, сообщил возящийся с костром наемник. Никто не увидел, буран на улице, все по палаткам сидят, а рации у них нет. Короче, эта овца начала всем растяжки обрезать и палатки ножом полосовать. Чуть не убила меня, скотина тупорылая. Я у стены сидел, когда она в палатку нож воткнула. В 5 сантиметрах от шеи лезвие вылезло. Я аж офигел. Схватил ствол и наружу. Но не успел, палатку сорвало. Пока мы выкарабкались, она уже у ученых все изрезала. Я увидел, как она ножом на нашу вторую палатку замахивается, открыл огонь. Но эту овцу в буране почти не видно, ветром с ног сбивает, снег в лицо хлещет, а она носилась по лагерю так, как будто ей буран не мешает. Ну, дальше ты в курсе. Аннету убили? Безразлично спросила Марина, не отрывая взгляда от светового пятна. Убежала, покачал головой наемник. Была бы видимость, поймали бы. А так, он махнул рукой, как бы сама не умерла в таком буране. Взмокнет, выдохнется, упадет, снегом носоглотку забьет, и все. Не от удушья, так от холода. Он чиркнул толстой охотничьей спичкой и запалил сложенные в небольшую пирамидку брикеты. По их поверхности пополз небольшой огонек, и костер начал медленно разгораться. Гарнитура рации начальника охраны зашипела помехами, сквозь которые неразборчиво послышался чей-то голос, и Сармат шагнул к выходу. «Открываю», — сообщил он в рацию и наполовину распахнул вертолетный люк. В салон ударил поток снега, едва не загасив занимающийся костер, и возящийся с ним наемник торопливо закрыл пламя от ветра. В вертолет один за другим влезли усыпанные снегом с головы до ног ворон с вараном, и Сармат поспешно закрыл вход. «Не нашли». Начальник охраны скорее констатировал факт, нежели задал вопрос. Вокруг вертушки пусто на 100 метров. Отряхивался ворон. Свежих следов нет, если старые были, то их замело бураном. Он тихо выругался и виновато посмотрел на Сармата. «Меня снова глючит. Я думал, что слышал, как кто-то что-то сказал тебе снаружи. А когда вышел за борт, там слышимость ноль. Свист ветра стоит такой, что крик можно не услышать, не то что тихий голос. Так что глюки у меня это. Мне сквозь ветер показалось, будто кто-то смеется, противно так. Пробовали искать, но там видимость 10 метров, даже меньше. Далеко лучше не отходить. Я пойду, еще таблетку сгрызу, ладно».